Глава 11. Любые трудности, преподносимые судьбой, необходимы только для одного – сделать тебя лучше. Чем раньше это осознание приходит, тем полноценнее и счастливее жизнь. Жанне было 37. Вечером, сидя за столом на кухне в квартире с пультом, куда Андрей ее привел на правах подруги, все были удивлены, что во время круга девушка показалась старше своих лет. После ванны, смыв косметику, она сбросила как минимум десяток. Жанна оказалась неразговорчивой. Почти ничего не ела, но слушала все, что говорили. Ей еще предстояло переварить пережитое в этот день. Павел заслуженно гордился тем, что им удалось спасти такое количество человек. Атмосфера на ужине царила, словно люди вернулись с рабочей смены и обсуждали, как они здорово поработали. «Круг, надо сказать, не был настолько сложным», – произнес Андрей. «Нам явно подыграли». «Не скажи», – не согласилась Маша. «Шансы попасть в неприятности на каждой волне у нас были равные со статистами». «Это потому, что твой Паша – добрая душа», – махнул Андрей рукой в сторону товарища. «У него подход иной. С самого начала спасает всех, кого можно. А старый светляк считал, что надо суетиться на последней волне. Но это работает, должен признать». «К тому же люди меньше паникуют и больше стараются копировать наше поведение. Если мы собьем нормальную команду, то, глядишь, скоро не влезем в двухэтажный домик». «А если суть нашего испытания в том, чтобы прийти на финиш с тем количеством статистов, которые были в начале круга?» Маша обвела парней взглядом. «Да ну тебе, это нереально». Павел отмахнулся от ее предположений. «Сколько лет нам тут жить? 1000, 2? Чтобы по теории вероятности хоть один раз такое произошло?» «Дело не в людях, как мне кажется, а в нас самих. Извлечем урок, которому нас учат, уйдем отсюда. А нет, погибнем рано или поздно». «Посмотрим, посмотрим». Андрей придвинул Жанне чашку горячего чая. «Взбодрись». «Спасибо». Она взяла ее двумя руками и прислонила к губам. «Как будто бы даже не отпила». Поставила на место. «Горячий?» — заботливо поинтересовался Андрей. «Нет, мне не хочется никакого аппетита». «Жанночка, давай договоримся, что ты не станешь тосковать по той жизни до такой степени, что соберешься помирать». «Я тут холостякую 4-й круг, и у меня уже начал вырабатываться комплекс, что со мной что-то не так». «Пей чай, пусти по венам кофеин и танины и приходи в себя. Все, что ты сегодня видела и пережила, это такой театр. Он правдоподобный, но это инсценировка. Никто не гибнет по-настоящему». Павел показал ему взглядом, что он сболтнул лишнего. Не стоило убеждать человека в том, что смерть понарошку. Иначе ему проще было умереть, чем пройти испытание. К тому же никто не знал точно, так ли это на самом деле. Может, и умирают, но смысл тогда здесь оказаться? «Мы своей компанией выдержали 2 первых круга, а дальше уже намного проще». «У тебя сейчас шоковое состояние». «У Маши тоже так было. Ну, посмотри на нее. Разве она похожа на человека, который прошел через смертельные испытания?» Жанна посмотрела на Машу пустым взглядом, точно таким же, какой был у нее совсем недавно. «Завтра все будет иначе», — пообещала ей Маша. Она положила на руку Жанне свою ладонь. В момент касания ощутила, как в ладони появилось тепло, которым она могла управлять по своему усмотрению. Это была энергия, данная ей за преодоление самой себя. Маша отдала ее с мыслью успокоить девушку, наполнить силами, поддерживающими надежду. Жанна почувствовала это. Ее взгляд изменился, в глазах появился живой блеск. «Спасибо», — поблагодарила она. «А что случилось?» Андрей не понял смысла происходящего. «За что спасибо?» «Это наши девичьи секреты», — Маша убрала руку. «Пей чай, согревай душу». «Угу», — Жанна сделала небольшой глоток. «А можно бутерброд?» «Конечно». Андрей быстро сделал ей то, что она попросила. «Появился аппетит, хороший знак». Павел пристально посмотрел на Машу. Она пожала плечами. «Да, вечер сегодня получился короткий». Павел подошел к окну, за которым темнела непроглядная ночь. «Что день грядущий нам готовит?» «Вот бы выходной!» – размечтался Андрей. «Провалялись бы в постели целый день!» «Представляешь, как можно не любить понедельники в этом мире?» – спросил Павел. «Так не на работу же!» – усмехнулся Андрей. «Остальное пережить можно!» Черная шутка вызвала оживление. Оказалось, что ни Павел, ни Маша в своей жизни ни дня не работали. «Я со страхом...» Павел посмотрел в окно, как будто боялся, что сейчас в нем покажется кто-нибудь ужасный. Ждал окончания универа и начала трудовой деятельности. Все эти мемчики про понедельник я воспринимал очень серьезно. Мне казалось, что с началом работы моя жизнь превратится в каторгу. Я буду подчиняться дураку-начальнику, получать маленькую зарплату, брать кредиты под каждую домашнюю вещь, а потом плакать, глядя, как зарплата в первый же день уходит между пальцев. А если еще семья, дети, то вообще хоть вешайся. У меня брат есть. Нормальный парень, женатый, деть, квартира, машина. Он так и живет от получки до получки, от кредита до кредита. Сам выглядит, как с креста снятый, но счастливый. Носки получил на 23-е, хвалился с таким видом, как будто жена ему путевку в Таиланд подарила. Андрей засмеялся. Может быть, я потому и не спешу семью заводить. Как представлю такую жизнь, что носкам радуешься. У нас в семье то же самое, поделился Павел. Отец зарплату получит, раздаст, а месяц живем на мамину. Подарки скромные, символические. Они же не любовники, бюджет общий. Я нормально отношусь к этому. Отец говорит, что в семье не должно быть лишних денег. Каждый супруг должен понимать, что их держит вместе не только любовь, но и страх тянуть ипотеку в одиночку. «Страх», — повторил Андрей основную мысль вслух. А потом все оказываются здесь. Просыпаются утром в своей постели, а в душе чувство, как будто что-то произошло. Но что не помнишь? «Так это что, сон?» — подала голос Жанна. «Мы же не знаем наверняка, что такое сон. Вполне вероятно, что там мы постоянно проходим экзамены по типу этого», — предположил Павел. «Было бы правильнее объяснить нам, что нужно делать. И тогда мы могли бы действовать не на удачу, а конкретно под требуемую задачу». Маша сделала глоток и поставила чашку на стол. «В школе никто же не делает тайны из предмета на экзамене. Химия так химия, история так история». «Химию можно вызубрить, а в жизни главное — способность воспринимать уроки». «Кто не учится, тот и дурак». «Вот мне зачем надо было становиться интернетным троллем?» Павла эта тема беспокоила даже здесь. «Я все уроки, которые мне жизнь давала, пропустил, пока не нарвался на принципиальных людей». «Тебе чего переживать? Здесь у тебя стремительный карьерный рост. Еще вчера ты был Пашка-промокашка, а сегодня светляк, подобно Моисею, водящий за собой людей». Андрей похлопал товарища по плечу. «По кругу», — хмыкнул Павел. «А завтра все повторится?» — спросила Жанна, снова проявив осознанное мышление. «Не все», — ответил Андрей. «Теперь ты опытная, а завтра будут новые статисты и новые испытания». «Вы так про это говорите, как будто для вас это нормально». Жанна смотрела на троицу, как на чокнутых. «А как быть, если вокруг нас тот мир, который есть?» — спросил Павел. «Прошлую жизнь ты тоже не выбирала». «Мы не в магазине, Жанна. Выбора никакого», — добавила Маша. «Я 2 дня провела в коматозе. Чудо, что не погибла. Все проходят через психологическую ломку. Если бы я могла ускорить тебе этот процесс, было бы здорово». «Спасибо». Ответ Жанны можно было понять и как благодарность за заботу, так и пожелание не давить на нее. Павел начал широко зевать. «Нам пора спать». Маша увидела его состояние и пожалела. «До завтра». «До завтра». Андрей бросил взгляд на Жанну. «Нам, наверное, тоже пора». Робко поинтересовался он. «Нам?» Жанна смутилась. «Андрей, я видела в гостиной диван. Я лягу на нем, если ты не против». «Против», — резко ответил он. «Я лягу на диван, а ты в спальне на нормальной кровати. Если ночью начнут мучить кошмары, а это здесь норма, приходи ко мне». «Спасибо». Жанна ушла в спальню. «Черт!» — тихо выругался Андрей. «Я проклят!» Павел прикрыл за собой дверь. Дождался, когда Маша разденется и спрячется под одеяло, затем разделся и забрался сам. Нащупал ее руку. «Мне показалось, ты сегодня что-то такое сделала с этой Жанной?» — тихо спросил он. «Я ошибся?» «Кажется, нет». Маша накрыла одеялом с головой себя и Павла. Положила ему руку на грудь. От места прикосновения по телу растеклось приятное тепло. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросила она. «Еще бы!» «Мне как будто сделали укол успокоительного, и оно мягко расходится по телу». «У тебя проявилось какое-то умение? Ты кто теперь у нас? Гала?» Павел накрыл руку Маши своей ладонью. «Мне очень приятно». «Мне не нравится название, особенно из-за того, что оно образовано от галоперидола. Придумай мне что-нибудь звучное». «Успокоина, морфина, афобазола, валерьяна». «Хватит. Не надо название лекарств. Давай что-нибудь героическое». «Мать Тереза». «Она, кстати, была против обезболивающих». «Не надо». «Ладно, как тебе Гигея, богиня врачевания у древних греков?» «Ужасно, гигиена какая-то». «Короче, я поняла, просто так новое название не придумаешь». Подойдем к вопросу прагматично. Если я могу врачевать психологически, значит, я психиатр. А кто у нас самый известный психиатр? Зигмунд Фрейд? В основе наших страхов лежит член или стоит? Пошутил Павел, недвусмысленно закидывая на Машу ногу. Озабоченный психопат. Маша приложила руку к груди Павла, и от нее растекся холод. «Эй, ты чего? Это ужасно! У меня такое ощущение, что сейчас сердце замерзнет и остановится!» Павел потер место, где была рука Маши, чтобы согреть его. «Оказывается, я могу управлять этим! Что пожелаю, то моя рука и отдает!» – произнесла Маша восторженно. «Ты поаккуратнее с умением. Это уже не шутки!» «С этой минуты в нашей команде моя должность называется Фрейда», – произнесла Маша. «Завтра всем расскажешь». «А чего не сама?» «А ты тогда для чего?» – спросила она. «Ты пытаешься мной управлять, что ли? Серая кардиналка. Еще ни одной женщине не удавалось этого сделать». Павел начал приставать, распуская руки. «Кроме мамы». «Фу, ты умеешь сбить весь настрой». Маша убрала с себя руку Павла. «Сегодня будем просто спать. День был тяжелым». Она приложила ладонь ему ко лбу. Павел хотел возмутиться, но приятное покалывающее чувство, охватившее голову, и легкий туман сознания не позволили ему этого сделать. Проснулся он только утром, за 5 минут до будильника, в отличном настроении. Тело отдохнуло, а сознание, через проявление интереса к тому, что еще приготовили им на сегодня, было готово к новым испытаниям. Павел соскочил с кровати и отправился в ванную, чтобы успеть принять процедуру до того, как ею воспользуются девушки. Он успел как раз к будильнику. Подошел к пульту и включил его. Маша накрылась головой, но потом медленно стянула одеяло с себя. «Мне приснилось, что я отдыхаю на юге в небольшом домике, который мы с тобой сняли у хозяев поместья. Мы пили вино и ходили на море. Я была счастлива», произнесла Маша с явным сожалением о том, что пришлось вернуться в реальность. «Значит, будем?» Павел включил микрофон. «Доброе утро, народ! Встаем, встаем! За окном чудесный туманный денек, таящий в себе много сюрпризов. Поспешите принять водные процедуры и позавтракать. До вечера у вас другого шанса перекусить не будет. Но, честно говоря, еще ни один человек не жаловался мне, что ему хочется кушать. Помните, что вы временно проживаете в доме, который называется крематорием. Будьте любезны к 8:00 покинуть его, иначе будет плохо. Все, на этом утренняя зорька заканчивается. До встречи снаружи. Жду всех». Он отключил микрофон. Маши уже не было. Из ванной доносился шум воды. Павел направился на кухню и увидел спящих на диване Андрея и Жанну. Она перекинула руку через его волосатую грудь и сопела ему в плечо. Павел прошел на кухню, включил чайник и приготовил 4 саморазогревающиеся каши. «Подъем, квартиросъемщики!» – выкрикнул он. «Идемте завтракать!» Диван заскрипел. Раздались перешептывания, и вскоре в дверном проеме появился Андрей. «Проклятие снято! 2 раза!» – доложил он, прикрыв за собой дверь. «Не против, если я Жанне отнесу завтрак в постель?» «Чего спрашиваешь? У нас тут полное равноправие. Только без опозданий». «Само собой. Кому хочется сгореть после такой ночи?» Андрей взял банку с кашей, столовые приборы и ушел. «Дорогая, я все приготовил», – доложил он подруге. Маша вышла, как обычно, в халате и с полотенцем на голове. «Ванная свободна!» – громко выкрикнула она. «Принято!» – ответил ей Андрей. «Бегу!» Маша зашла на кухню и прикрыла дверь. «Эти вместе спали, что ли?» – спросила она с интересом. «Да, и в отличие от некоторых, продуктивно», – сделанной обидой произнес Павел. «А что, мой светлячок не сможет светить, если у него накануне не было близости?» Маша подыграла ему, сложив губки уточкой. «Разумеется, я должен наполнить конденсаторы электричеством через статическое трение». «Я вообще-то думала, что светлячки вначале светят, привлекая самок, а потом трутся». «А мы уже не в начале. Конфетно-букетный период остался далеко позади. Поэтому у нас из романтики каша и чай». «Хорошо, букет сегодня будет», – пообещал Павел. В дверь постучали. «Не заперто», – ответил Павел. «Это я». На кухню вошла заспанная Жанна. «Держи, твое». Павел придвинул ей бокал горячего чая. «Спасибо», – удивилась она. «Заранее разогреваем, чтобы не опаздывать», – пояснил Павел. «Час на сборы пролетает, как 1 минута». «Андрей меня предупредил об этом». «Как спалось?» – поинтересовалась Маша. «Вначале мерещилось всякое. Потом, когда перебралась на диван к Андрею, все успокоилось». Щеки Жанны слегка покраснели. «Здесь место такое, что реагирует на любые страхи», — пояснил Павел. «Не боишься, не реагирует». «Тяжело не бояться. Это же сильнее нас». Жанна пригубила чай. «В том-то и дело, что не сильнее. Но мы привыкли так считать. Мы думаем, что вся заваруха с нашим переселением как раз и нужна для того, чтобы убедиться, что мы сильнее всех чувств. Что это они у нас на службе, а не мы у них. Согласись, уроки очень доходчиво учат этому. На мой взгляд, слишком жестоко». «Мы эту тему обсуждали, про жестокость, и пришли к выводу, что отношение к смерти людей и тех, кто над нами, разное. Мы можем переоценивать жизнь, думая, что она у нас одна, что после нее ничего нет и так далее. А для тех, кто знает, куда люди деваются после смерти, я про сознание или душу, то смерть не более чем смена костюма. Сама посмотри, мы тут не тело развиваем, а душу». «Но через страх потери тела», — заметила Жанна. «А через что еще? Мы ведь не разделяем свое тело с собой. Заметь, страх в нас появляется из-за опасений за свое туловище. Нет тела, как говорится, нет страха». «А как же воспринимать мир, если только тело дает нам такую возможность?» Жанна как будто хотела переспорить Павла. «Наше тело, стоит ему подсыпать галлюциноген, начнет воспринимать даже то, чего нет», – парировал Павел. «Я уверен, что после смерти человек не перестает воспринимать окружающий мир. А может быть, восприятие становится намного обширнее. Словом, хочешь продлить симбиоз тела и души, тренируйся управлять чувствами», – подытожил он. «А ты уже управляешь?» – уточнила Жанна. «Намного лучше, чем до попадания сюда, но до идеала еще далеко». «А ты кто по профессии?» – поинтересовалась Маша у Жанны. «Химик. Работаю в НИИ». «Ясно. Откуда такой махровый материализм?» – Маша улыбнулась. «Думаю, окружающая нас действительность, данная нам в ощущениях, убедит тебя в том, что никакой объективной реальности не существует, что есть силы, которые лепят из него любые человеческие фантазии». «Уф, иди скорее». Андрей вошел на кухню, подпоясанный полотенцем. «Капец голодный!» Жанна не выпила и половины бокала. Она хотела что-то сказать, но Андрей красноречивым взглядом дал понять, что надо спешить. «Что, дамочка еще пытается жить по-старому?» – догадался он. «Немного упертая. Хочешь, чтобы целый мир сделался таким, каким она себе его представляет?» «Мы заметили». Маша усмехнулась. «Ничего, завтра утром она уже станет другой, а послезавтра вообще не узнаем». «Пластичность. Вот козырь для тех, кто хочет выжить». Андрей открыл банку с кашей и выпустил пар. «Пластичный ум, готовый воспринимать любые необычные вещи, как само собой разумеющиеся». «А мне сегодня пришла мысль, что нами движет интерес. Пока мы с интересом смотрим в будущее, судьба нам благоволит, подсказывает, помогает, исполняет. По себе знаю, любая вещь, которая меня заинтересовала, рано или поздно всегда появляется в твоей жизни». «Вера же была накануне», — напомнил Андрей. «И она тоже. Вера — это стержень, за который держишься, когда вокруг штормит. Интерес — это движущая сила. Она разгребает завалы перед тобой и достает из-под них ценные вещи», — пояснил Павел. «Я пытаюсь систематизировать знания, лежащие на другой чаше весов, со страхом». «Когда-нибудь мы сможем дать информацию концентрированно, накопив ее и упаковав короткую речь, и спасем столько статистов, сколько ни у кого не получалось». «Эх, хотелось бы верить, что люди захотят тебя слышать». Андрей вздохнул. «Они тут появляются со своим мировоззрением, а ты их будешь злить непонятными наивными откровениями. Интерес, вера, взаимовыручка и одна сигаретка на троих». «Критику я предлагай», — посоветовала ему Маша. «Не, я не силен в создании учений. Надо еще посмотреть, какие нам уроки будут преподавать. Пока могу сказать одно. Павел нашел новый прием. Его не было в прошлом отряде. Это помощь статистам. Прошлый светляк советовал не помогать, чтобы не погибнуть вместе. Но мы доказали обратное. Путь нашли другой, который они не увидели. Присовокупили, так сказать, к чужому опыту свои знания и обогатились». «Согласен, спешить не надо». Павел поставил звякнувшую пустую чашку на стол и подошел к окну. «Все может оказаться проще, чем мы тут себе представляем. Это на самом деле шоу типа крысиных бегов, и наша жизнь имеет ценность только для нас, но не для устроителей развлечения». «Только при Жене не делись подобными выводами», — попросил Павел. «Она натура впечатлительная». Та как раз вышла из ванной, натирая полотенцем волосы. «С легким паром», — поприветствовал ее Андрей. «Какие благоухания! Вот твой чай, еще не остыл». «Спасибо». Жанна накрутила челму и села за стол. «У нас 20 минут осталось», — предупредил ее Андрей. Павел и Маша оставили их и вернулись в спальню одеться в то, что им было предложено на сегодняшний круг, и заодно попытаться понять, что могло ожидать. Гардероб состоял из камуфляжной куртки, армейских ботинок, майки и пробкового шлема расцветки флора. «Шлем тут явно лишний». Павел посмотрел на себя в зеркало на внутренней стороне дверцы шкафа. «Почему не каска?» «Чтобы голова не уставала и кокосы, упавшие на голову, не звенели», — в шутку пояснила Маша. «На ней форма смотрелась намного элегантнее и естественнее». «Тебе бы только в кино сниматься», — сказал Павел комплимент Маше. «Или это переизбыток гормонов?» «К вечеру от этой элегантности не останется и следа». Маша повертелась перед зеркалом. «Ну и какие предположения можно сделать о новом круге?» «Там будет зелено», — ответил Павел очевидное. «И там будет тот, у кого есть глаза», — добавила Маша. «С не очень хорошим зрением». «Я думаю, нас будут атаковать пенсионеры из общества любителей природы». «Нам не выжить», — Маша натянула шлем на лицо. «Если это будут автобусные бабки». Последние минуты перед выходом Павел провел на кровати. Смотрел в потолок и настраивался на сегодняшнее испытание. Посылал в космос запросы о том, что ждать их команде. Но сигнал с ответом назад не возвращался. Устроители обожали сюрпризы. Без 3:08 он подошел к пульту и включил его. «Дорогие мои, у вас последние минуты, чтобы покинуть крематорий. Жду вас с мотивационной речью снаружи. Поторопитесь, ибо пепел тех, кто замешкается, некому будет развеять по миру». Он отключился. «Очень ободряюще», — произнесла Маша. «Ноги сами понесли меня на улицу». Павел вышел в коридор и по дороге к наружному лифту громко крикнул. «Выходим из квартир, не спим, бросаем последний бутерброд. Сытое брюхо к учению глухо». Он не стал пересчитывать людей, надеясь, что все его услышали и поступили правильно. За один прием лифт всех не принял. Павел отправил Машу и друзей первым, а сам остался ждать второй. Температура внутри помещения начала быстро повышаться, как будто на дом воздействовали высокочастотным излучением. Он и еще 5 опоздавших влетели в лифт, с трудом перенося жар. Едва они вышли, дом сделался красным и отправился под землю. Волна жара, идущая от него, буквально съела туман в сотни метров от себя. Павел встал перед статистами. «Народ, сегодня для нас особенный день, как и для вас. Наша команда, образовавшаяся вчера из таких же новичков, какими вы являетесь сегодня, должна многому вас научить. Смотрите, как они ведут себя, и действуйте так же, даже если не понимаете, зачем это нужно. Они уже разобрались в некоторых моментах и способны сберечь свои и ваши жизни. Но предупреждаю, не стоит требовать от опытных игроков помощи или спасения. Каждый ценит свою жизнь дороже жизни других, и поэтому не обязан помогать вам вопреки всему. Мы хотим, чтобы вы прошли круг, но это не будет выглядеть так, словно мы должны пройти его за вас. Каждый здесь оказался из-за своих проблем и должен решать их относительно самостоятельно. Но мы готовы». «Мутные вы какие-то!» — выкрикнул парень с дредами и обильно татуированными руками. «Главное, что не такие расписные», — ответил ему Андрей. «Ты как будто всю жизнь готовился к тому, чтобы пришлось опознавать твой труп». «Андрей», — остановил его Павел. «Да, мы кажемся мутными, потому что в ваших головах еще не произошел перелом сознания. Вам потребуется один круг и одна ночь, чтобы он произошел. Буквально в паре сотен метров находится новый круг, состоящий из 3 сегментов. В каждом из них нас ждет уникальное испытание, пройти которое получится не у всех. Чтобы подарить вам надежду на успех, открою 2 секрета. Первый – это вера в то, что будет все хорошо. Второй – это интерес к тому, что вас ждет. Один позволит вам не пасть духом, другой активирует удачу. Не будем вести долгих разговоров». Павел повернулся спиной к статистам. «Идемте за нами». «А если остаться?» – спросил татуированный парень. «Не советую, но отговаривать не стану. Я не знаю, что ждет тех, кто останется», – честно признался Павел. Основная масса статистов направилась за ним. Но нашлись около 50 человек, решившие не выходить на круг. Павел настаивать не стал. Стоило получить уникальный опыт за чужой счет. Как только они перешли стартовую линию, визуально отличающуюся от пейзажа вокруг крематория, позади раздался рык, тяжелый топот и жуткие вопли. «Я так и думал, оставаться не надо было», — произнес Андрей. Похоже, там кто-то крупный».